Глава 7. Когда Анита наконец встала из-за стола, солнце уже перевалило далеко за полдень. Завершив газетный макет, юная чародейка передала бразды правления над свежим номером Фени. Куница намного аккуратнее и быстрее удавалось в специальную рамку, называемую гранкой, складывать строчками литеры, чтобы из них получалась не какая-нибудь белиберда, а запланированные тексты. Причем Анита была уверена, что в ее отсутствии Феня использует магию. Иначе как объяснить то, что куница при девушке пыхтела, кряхтела, вываливала язык и умудрялась собрать за несколько минут только пару слов. Тогда как стоило Аните отвернуться, на гранке сразу оказывалась готовая целая заметка. Феня, правда, категорически от этого отрекался и усердно дальше корпел вручную. «Ну, хочет себе набивать цену, пускай», — подумала Анита, решив занять время до загрузки гранки в печатный станок с пользой. «Литеры — крошечные металлические бруски, с одной стороны которых вытеснены буквы в зеркальном отображении. Из литер собирается текст для переноса на бумагу». Во-первых, стоило наведаться на рынок. Там до самого захода солнца торговки обмениваются последними сплетнями, и вполне можно почерпнуть сведения для будущих статей. Ну и удочку про порошок позакидывать. Во-вторых, у Аниты прямо что-то свербело прогуляться к месту утреннего пожара. Как будто шестое чувство ей подсказывало посмотреть своими глазами на такой экзотический случай – пожар на пожарной каланче. Нарочно не придумаешь. Значит, вывод напрашивался сам собой. Кто-то это затеял вполне осознанно. Чародейка, надев простенькую шляпку и захватив плетеную корзинку, чтобы не выделяться среди народа, поспешила за покупками. Время уже было не базарное, позднее, так что торговки откровенно скучали и безумолку болтали между собой. Анита медленно пошла по рядам, словно высматривая конкретный товар, на самом же деле мотая на ус все эти досужие росказни. Она уже знала, что в них всегда, ну или почти всегда, находилось и какое-то рациональное зерно. Вот сейчас ее, например, очень заинтриговала история о некой дикой ведьме из соседнего города. Дескать, она не магичка, кое даже в Форсберге все в списках наперечет, а природная, нигде не зарегистрированная, и как колдует, вообще неведомо. Зато какие заговоры творит, закачаешься. Люди к ней чуть ли не в очередь выстраиваются. Фредди вон с ремесленного, 40 лет, а все не женат был. А как к ведьме той наведался, так через месяц уже и окольцевался. Анита для конспирации положила в корзинку пучок петрушки. Потом подумала и добавила еще базилика. Надо же так, чтобы и продавщица подобрела, и тащить потом не тяжело. «А что ж она такое ему наколдовала?» — вклинивалась в разговор девушка, протягивая торговке монеты. «Кто ж его знает?» — благодушно отозвалась та, ныряя рукой в карман фартука за сдачей. «Может, прибор его починила?» И она, довольная своей идеей, расхохоталась. «Да нет же!» — вклинилась ее соседка. «Знаю я Фредди, он же страшный, как демон был, старый и седой. А тут вернулся, как помолодел на десяток, и чернявый, прямо хорош собой. Вот девки вокруг и забегали. Да что! «Что вы, бабы, треплете, про что не знаете?» — возмутилась третья, одновременно предлагая Аните опробовать свои сахарные помидорчики. «Зелье она ему продала приворотное, вот и всего делов. А волосы он себе в цирюльне натемнил. Берите, мисс, мои томаты, а я вам адресок Фредди выпишу, сходите и сами поглядите. Не стал он красавцем, вот ей-ей не стал». Адресок мог бы пригодиться, так что пришлось Аните прикупить еще и пяток огромных розовых помидоров. Ну и в довершение ко всему кольцо копченой домашней колбаски. Феню порадовать за труды. Тем более хозяйка мясного лотка дополнила историю предостережением, что лучше бы к той ведьме не соваться. А то она из таких лесов, говорят, вышла, где и нога человека не ступала. Мало ли, какая в ее зельях чертовщина. Потом еще рога или копыта вырастут. Анита поблагодарила за советы и поспешила прочь с твердым решением: дать всем мальчишкам-разносчикам Задание разузнать про эту дикарку как можно подробнее. Для Форсберга, конечно, и сама Анита, будучи эмигранткой, была странной. Но снаружи-то это не видно, а вот ведьма – крайне интересный объект для статьи. Может, даже взять у нее интервью? Или лучше репортаж с места? Нет, начать надо непременно с расследования. Что же она такого Фредди накудесила, что всю его жизнь перевернула? Кстати, про расследование. Погруженная в творческие планы девушка даже не заметила, как ее ноги принесли к месту пожарища. Площадка вокруг башни была оцеплена веревкой с красными лоскутками, сильно пахло гарью, а строение, снизу кирпичное, а со второго этажа деревянное, укоротилось почти в половину. Внутри круга угрюмо прохаживался постовой. Толпы зевак уже схлынули, и ему заняться было нечем. Анита достала самолично отпечатанную карточку, на которой значилось: «Мисс Анита Мелроуз, редактор газеты «Магическое шило», и изящно просочилась внутрь территории, чуть приподняв ленту. «Любезный, я редактор газеты, буду освещать сегодняшний инцидент. Вы мне что-то по нему расскажете или мне самой пока осмотреться?» Девушка хорошо знала, как печатный документ и непонятное слово вроде «инцидента» магически влияет на всех служащих, вызывая в них желание тут же оказать содействие. Хотя, если не врать, на карточку было наложено и очень слабенькое заклинание, способствующее улучшению настроения того, кто на нее смотрит. В случае чего такое воздействие не являлось противозаконным. «Да-да, проходите», — встрепенулся охранник. «Что вам рассказать? Возгорание началось на самой верхней смотровой площадке. На башне в тот момент никого не было, так что и пострадавших нет». «Спасибо. Дальше я тогда сама. Мне нужно запомнить какие-нибудь детали, чтобы статья получилась более образной». Постовой, понимающе закивал, и Анита уже одна направилась к зданию каланчи. Странно, конечно, что огонь возник сам. Девушка провела магическое сканирование. Следы магии определенно были. Но вот какой, для этого ее талантов не хватало. В пансионе их как разыскников не натаскивали. Может, тот, кто развел костер, открыл портал? Это казалось самым вероятным предположением. Используя поджигатель левитацию, несмотря на раннее утро, его могли бы и заметить. Но портальщики — это не уличные чародеи, которые только и в состоянии, что вытащить кролика из шляпы. Зачем бы такому поджигать каланчу? А может, с нее было что-то видно, что злоумышленник не хотел, чтобы увидели? «И почему я не удивлен?» — раздался сзади уже знакомый бархатный голос. «Вы что, за мной следите?» — выпалила Анита, резко обернувшись. Глава тайной службы в этот раз был в мундире и... безумно хорош собой. Зараза! Сердце Аниты подскочило, но уже совсем не от испуга. «Я?» Идеальные брови удивленно взметнулись. «А ничего, что это вы второй раз оказываетесь на месте, где совершено преступление?»